Проконсультируйте, пожалуйста. Блин, Галина, где ты? Короче, начала искать. Да-да, слушаю. Алло. Да. Так, а с кем я разговариваю? Так, короче, хуй соси, не до тебя сейчас. Пошел нахуй. Понял, нормально. Проконсультируйте, пожалуйста. Чего ты говоришь? Блин, вот сейчас разговариваю. У нее сейчас паранойя начнется, по идее. Так. Холодно. Не буду я тебя искать. Холодно, холодно. Давай в тепло, в холодно поиграем. Я ваш домовой. Меня зовут Цирулев Владислав, я домовой, у меня кличка Стригущий Лишай. Стригущий Лишай, я стригу всех, я Цируль, я Трутень, у меня косоглазие. Холодно. Сейчас не говорю. Колонок. С каких колонок? Здесь нет колонок. Я один здесь. Здесь есть колонки. Или камера с динамиком, наверное, точно. И это прикалывается из культуры, или кто-то из них точно. А я уже в домового верить и все. Меня зовут Цирулев Владислав, у меня цирулез яичек. Кто, как тебя зовут? Цирулев Владислав, у меня цирулез яичек. Тебя зовут Владислав? Цирулев Владислав меня зовут. У меня косоглазие, я Трутень Цируль, я Трутень, я Шершень. Шершень? Да, я Шершень, я опасный, у меня косоглазие. Шершень, я буду называть тебя Шершень. Косоглазый Шершень. Я в примерочной спрятался. В примерочной? Да, я в примерочной спрятался. Не, так это я через динамик вещаю, но я сижу в примерочной. Выключайте свет и оставайтесь со мной на ночь. Я вам свой цирулез покажу. Ну ладно, давай пока, хорошего тебе вечера, солнышко. Все, оставили Цируля одного. Заберу эти себе брюки, Кельвин Кляйн. Кельвин Кляйн, да? Все, Цируль один в магазине остался.